Проблема в том, что обе эти вещи мне сейчас были абсолютно бесполезны. Даже если я каким-то чудом переживу выстрел в упор с дробовика в лицо, это точно приведет к сотрясению и меня быстро добьют. А даже если не добьют, проснется тролль. А при сотрясении драться с троллем – не лучшая идея. Спрятаться же тут негде, и он не настолько толстый, чтобы не влезть в двери. Так что оставалось лишь красноречие. Искусство пиздежа, если выражаться более приземленными терминами. Но пока что у нас была лишь излишне затянувшаяся неловкая пауза, что начинало выходить за все рамки приличия. Благо, от нее меня спасло еще одно действующее лицо. «Кинг, давайте быстрее, там походу троллы начинает, блять», зашипел еще один появившийся мужик. «Я же вас оставил на минуту буквально, когда вы только успели так обосраться». Новопришедший был тоже весьма опасным на вид. Те же 40-45 на вид, такое же тренированное тело, но вот взгляд, я не удивлюсь, если он раньше работал в спецназе. Слишком уж хорошо он двигался, я вообще не услышал, как он подошел, как и первых двух, к слову, но там у меня есть отмазка, я вообще не ожидал увидеть тут людей. Он имел 6 уровень, а из вооружения, пистолет ТТ. К слову, бронебойность у него намного выше, чем у ПМ, не помню где, но точно об этом читал. В общем, если раньше у меня еще могли быть какие-то влажные фантазии по поводу силового решения вопроса, то сейчас они полностью отпали. Парень, спокойно, но со скрытой угрозой, обратился ко мне третий: «Отпусти мелкого, пока у тебя череп еще цел, только после вас», — вернул я ему любезность. Что удивительно, но я не был напуган, скорее слегка раздражен тем, что все пошло не по плану. Говорят, что это все юношеское, дескать, молодые смерти не боятся. Во-первых, ложь, бояться, проверено на собственной шкуре еще в детстве. Да и себя совсем уж молодым я не считал, все же совершеннолетие я отпраздновал довольно давно. В любом случае, патовая ситуация усугубилась, то есть случилось именно то, что мне нужно. Судя по виду двух взрослых, с ними вполне можно договориться. Не выглядели они, как маньяки-убийцы, которых вот хлебом не корми, дай кому-то голову прострелить. Хотя, много ли я видел маньяков, ты не понял, пацан, — сказал тот, что с дробовиком, — либо ты отпускаешь мелкого, либо... Нет, все так же спокойно, отрезал я, — слишком большой риск. Опустите сначала стволы. Кинт, опусти, — скомандовал третий. Он явно был за главного. Да перед сопляком, — повысил голос второй, — может еще штаны снять и перед ним раком стать? Не кричи, дебил, — шикнул на него главный, — опусти ствол. Если что, хлопнуть его успеем. Ну, это утверждение было весьма спорным. Уровни у них, конечно, высокие, но вот на близкой дистанции, да с моими умениями, в общем, шансы у меня были. Другое дело, что так рисковать я бы не стал, разве что чувство опасности сработало бы. А вообще, отдельный вопрос, почему оно молчало? Тот, кого назвали кентом, выматерился под нос и опустил дробовик. Я довольно осторожно отодвинулся от слегка придушенного парня. Кстати, только сейчас я наконец-то заметил явное сходство между его лицом и лицом главного из этой троицы. А теперь поговорим. Начавшуюся было фразу прервал грохот падающей палки. Именно той, которая стояла около тролля. Я хорошо ее запомнил, там как раз была куча рыбных консерв. Все замерли, и в тишине послышались грузные шаги монстра, идущего к выходу, который, кстати, находился как раз около аптеки. Одними жестами мужик показал, чтобы все заходили внутрь комнаты. Решение, пускай мне не так, чтобы сильно нравилось, но делать было нечего. Нож я загнал обратно в чехол, а вот топорик откладывать не стал. Я не настолько им доверяю. Мы все зашли в не такое уж большое помещение, даже не закрыв двери. Видимо, главный опасался, что они как по канону могут скрипнуть в самый неподходящий момент. Повисла уже реально гнетущая пауза, пока тролль покидал здание, выламывая своей тушей остатки стекла в рамах. Наконец-то он ушел, причем достаточно далеко, чтобы мы его не могли услышать. Лишь после этого, выдержав еще небольшую паузу, главный из троицы продолжил прерванное знакомство. «А теперь поговорим. Ты нахрена на мелкого напал? Он...» — попытался было сказать парень, но отец, или кем он там ему приходился, сразу перебил его. «А ты вообще хлебало завали, рыцарь хуев. Я тебе вроде нормально сказал, не отходи от кента. Да, если они и семейка, то традиции у них весьма специфические». Впрочем, мой взгляд уже успел выхватить татуировки на руках мужиков. Я не спец, но не похожи на те, которые делают в тюрьме или армии, а вот у бандитов или наемников, вполне, да и на их роль они вполне подходили, холоднокровные, жесткие, держащие себя в форме, даже когда постарели, ХМ, даже скорее наемники, для бандитов слишком сдержанные и слишком вежливы, если это можно считать за вежливость, конечно, ну, не люблю, когда в мою сторону тычут мечами, признался я, особенно, когда при этом внезапно приходит из-за спины. В общем-то ясно, после небольшой паузы ответил мне собеседник, предлагаю так, берешь, что тебе было нужно и расходимся как в море корабли. Я на тебя зла не держу, но еще раз тронешь малого, получишь пулю. Согласен, согласен. Пауза, что возникла при уходе тролля, слегка выбила меня из колеи. Вот сейчас приходил легкий запоздалый страх, и самое противное, что умом я понимал его бредовость, но сердечко все же начинало нервно постукивать. Мне едва удалось удержать голос уверенным. «Ну так бери и пиздуй», — не выдержал Кинт. «Сань, ты заебал уже, теперь с каждым сопляком будешь так возиться, завали хлебало», — Кинт мрачно посоветовал ему Саня, «были бы у тебя мозги не в жопе, сам бы понял, хули я такой вежливый». С одной стороны, это потешило мое самолюбие, ибо насколько я понял за наш короткий разговор, такие слова буквально что были признанием угрозы от моего лица для них всех. А что может быть приятней, чем когда откровенно крутые мужики признают в тебе как минимум равного? С другой же, это значило, что хотя бы у одного из них достаточно мозгов для построения хотя бы простейших логических цепочек. Значит, и ссориться с ним вообще не стоит. И тот момент, что я, по всей видимости, держал нож у горла его отпрыска, вот вообще не является плюсом. Но Кинт прав, продолжил он, бери, что там тебе надо было и сваливай, не боись, в спину стрелять не будем, есть проблема, да ну, подозрительно сощурился он, я не знаю, где тут что лежит, и лежит ли вообще, тогда скажи, что надо, Киря, он кивнул в сторону молодого, найдет, он у нас как раз эту аптеку недавно открыл, теперь все стало на свои места, вот как они бесшумно прошли по коридору, когда даже с моей ловкостью я знатно попыхтел, перелезая через стекло на кассе, имея ключи, можно было попросту открыть дверцу сбоку. Пересказав список нужного, я с Кинтом и Саней вышли наружу. Во-первых, потому что нужно было кому-то следить за обстановкой. Ну а во-вторых, я прекрасно понимал, что какие-либо шансы у меня будут лишь на короткой дистанции. Не то, чтобы я серьезно рассматривал вариант с дракой, но все же, вот так мы и стояли втроем, периодически аккуратно высовываясь из аптеки для осмотра супермаркета. Кстати, напряжение между нами слегка спало. Ну, знаете, они не направляли на меня оружие, я не доставал топорик. Просто стояли рядом, напряженно следя друг за другом и за окрестностями. Эй, пацан, внезапно прервал тишину главный из троицы, короче, извини за резкость. Сам понимаешь, сейчас время такое. Ничего, бывает, вежливо ответил я, не знаю почему. Но даже несмотря на ситуацию, я продолжал общаться вежливо. Было в моем собеседнике что-то эдакое. Тебя как звать, Илья? Раскрывать свое настоящее имя я не видел смысла. Ну не полезет же он за моим паспортом. Я не про имя спрашивал. Хотя с твоей кличкой, и правда лучше Ильей представляться, хмыкнул он. Меня почти не удивило, что они видели мой ник. Очередной укол легкого раздражения. Такой ник не очень-то хотелось светить. Ну вот почему система не могла дать что-то более нейтральное или фэнтезийное. А теперь сиди и отдувайся за ассоциативные ряды в мозгах людей. То есть, они буквально сами себе что-то придумывают, а потом виноват оказываешься ты. Впрочем, как ты ее получил, продолжил он, твое дело. Сомневаюсь, что ты реально жрал человечину, разве что по ошибке в виде вокзального беляша. А как звать тебя? Я, Барсук, а этот, он кивнул в сторону своего напарника, Кинт, но у меня к тебе более интересный вопрос, есть желание разжиться огнестрелом, Саня, на пару слов, процедил сквозь зубы Кинт, повисла небольшая пауза, и мне такой подход пиздец как не нравился, так как отпускать их далеко от себя я не планировал, помните же, расстояние, а точнее его отсутствие, мой главный козырь, лишь будучи в упор к ним у меня есть шанс хоть что-то сделать своим оружием, и пускай шанс того, что по мне начнут стрелять, довольно низок, но, в общем, не хотелось мне отпускать их на дистанцию удобного выстрела. Барсук же смотрел на своего друга, как на идиота. Я знаю такой взгляд, сам так смотрю на джунов. Эдакая смесь надменности, разочарования и отношения, к как к ребенку. Дескать, ну а чего еще ожидать от дебила, зачем отходить, если я и так знаю, что ты мне хочешь сказать. Ну и, тебе в диких гусях совсем мозги отбили? Сочувственно спросил барсук. Нет, я предполагал, что нормальные люди в ЧВК не пойдут. Но все же, ну да, зато в мокрушниках каждый второй ученый, нахую крученый, сплюнул Кинт, заебал уже, честно слово, либо аргументируй, либо иди нахуй. Во-первых, за мокрушника можно и ответить. На этих словах голос барсука стал весьма угрожающим, а во-вторых, ты вот какой уровень получил, имея в распоряжении дробовик, кучу патронов и прикрытие свое жопы. Пятый, как жаль, что тебя обошел какой-то сопляк, имея в распоряжении два нихуя. Еще вопросы, нам он не нужен, лишь буркнул в ответ Кинт, справимся и без него. Вот поэтому ты после контракта и остался с голой жопой, барсук повернулся ко мне, нет, ну ты только прикинь, стволов и патронов столько, что сами не утащим, а он все равно жлобится взять кого-то в долю. Кинт, у тебя чисто случаем жидюк в роду не было, а в чем состоит моя работа? Прервал я их спор, не работа, а совместное предприятие, важно поправил меня тут же изменившийся в интонациях собеседник, на почти равных правах идешь вместе с нами, защищаешь от монстров, помогаешь, если кого-то ранили и все прочее в том же духе, мы идем к своей нычке за стволами, наши, сам видишь, хрень, а не стволы, почти равных, с легкой улыбкой спросил я, ну звеняй, гранаты и СВД мы тебе не отдадим, пистолеты, дробовики и патроны, возьмешь по доле, но вот что-то помощней, это уже наше, все же схрон не твой, и где он находится, увидев явное офигевание от наглости вопроса, тут же уточнил, хотя бы в каком направлении, около Савеловского вокзала, ты, кстати, чем владеешь, немного ножами, немного рукопашкой, слегка пожал плечами я, стрелять умею, в теории, магия, всякие огненные шары, молнии и прочие цыганские фокусы, уточнил он, есть немного, но не дальнобойное, еще немного лечить умею, магией, ею, подтвердил я, а у вас что, да херня одна, сплюнул барсук, ничего нормального боевого, самое боевое что есть, это у моего малого огненный клинок, типа меч может зажечь, хули толку, я так и не понял, но выглядит забавно, тот самый малый как раз к этому времени вышел с подсобки. В рюкзак я закинул искомые пачки кофеина и фенотропила. Стимуляторы никогда не помешают, особенно в таких ситуациях. В общем, я решил согласиться на предложение моих новых знакомых. Во-первых, мне все равно было в ту сторону. Во-вторых, перспектива разжиться огнестрельным оружием очень даже прельщала. Да и в конце концов, это была прогулка в составе группы. Не той, которая мне попалась вчера, где каждый первый – бесполезный мешок говна, а настоящий, где каждый может постоять за себя, да еще и имеет стимул не кинуть ближнего своего. Насчет последнего я был не так чтобы уверен, но очень на это надеялся. В любом случае, собравшись, мы вышли наружу. Лишь сейчас я увидел, что в городе стоял плотный туман, настолько плотный, что уже метров через 40 не было ничего видно. Такая погода как раз и была причиной того, что группа барсука так спешила, уж очень хотелось пройти побольше под завесой тумана, ведь бегать по полностью пустым улицам в городе, полном монстров, задание на любителя, любителя устраивать себе праздники садомистического мазохизма. Глава 7. Хоть наше знакомство прошло не лучшим образом, но для адаптации мне понадобилось не так уж много времени. Когда ты знаешь, что тебя кто-то прикрывает, и этот кто-то как минимум не слабее тебя, это невероятно приятное чувство. Даже тролля в случае чего, я так думаю, мы сможем убить таким составом. А состав команды был весьма интересен. Насколько я понял, Кинт и Барсук были друзьями детства. Того самого детства, что сначала пришлось на развал Союза, а потом, на 90-е годы. И вот тут они впервые разделились. Кинт пошел в частную военную компанию, после чего около 10 лет мотался по разным уголкам планеты, где больше платили. Барсук же, по советам небезызвестного политика, подался в бизнес. Сначала в бизнес по отжиманию другого бизнеса, а потом немного остепенился. Теперь он наоборот решал проблемы бизнеса с бандитами, порою производя окончательное решение бандитского вопроса. Правда, сейчас он уже был откровенно стар и ушел на покой. Кинг же по сути продолжил заниматься тем, что умел лучше всего, войной, только теперь в роли инструктора в другой ЧВК. Платили там весьма неплохо, так что что-то менять в своей жизни он вряд ли собирался. К слову, пистолет и дробовик, Это его оружие. Кроме прочего, он был заядлым охотником и имел кучу разного оружия. Именно в его квартиру мы сейчас направлялись. Ну а Кириллу приходился племянником Барсуку. И, насколько я понял, он был вот ни хрена не в восторге от этого. Брат Барсука пошел в фармакологию и добился успеха на этом поприще. Причем работая вчистую, а не как обычно делается бизнес у нас. Соответственно, своего сына он тоже пристроил в семейный подряд. Сам Кирилл был довольно забавным. Вот, к примеру, взять тот же меч. Сам парень занимался реконструкторством в качестве хобби и даже умел фехтовать. Правда, по всей видимости, его не предупредили, что кроме навыков обращения с мечом нужно еще иметь готовность убивать. В общем, мы с ним шли чуть впереди, готовясь в случае чего принимать удар на первыми. Поначалу, я вообще предложил взять машину, но меня быстро убедили, что идея не лучшая. Во-первых, пробок на дорогах было многовато. Во-вторых, машины на удивление хорошо горели при попадании фаерболов. Ну и в целом лобовое стекло предоставляло такую себе защиту против хоть сколь-нибудь сильных монстров. Например, от группы гулей 5-го уровня, что внезапно возникли в тумане. Точнее, это мы на них удачно вышли. Монстры пировали около внедорожника, с выбитым передним стеклом. Вся машина была перемазана кровью, а вот труп видать лишь один, да и тому уже успели отгрызть ноги. У гули какое-то на удивление безотходное производство, кроме этой половины тела, о наличии людей в машине намекала лишь кровь, да и ту один уже начал слизывать. Нежить заметила нас сразу же. Видимо, не особо много людей решилось сегодня провести свой утренний мацион в виде перебежек по пустым улицам. И будь я один, такая ситуация могла бы стать серьезной проблемой, но сейчас силы были равны. Ну почти. Четверо против семерых. Первый же гуль получил выстрел прямо в голову. У барсука было классное умение – тихий выстрел. Угадайте, что оно делало. Название для умений явно придумывало существо без капли фантазии. ХМ, с другой стороны, вот называлось бы это умение как-то в стиле «Покров безмолвной ночи и думай потом, что это означает». А так, увидел, понял, осознал. Удобно и практично. Кстати, у Кинта такого умения не было. Зато он воплотил свою мечту детства, стал магом. Сейчас, правда, мог лишь мелкие огненные шары кидать, но даже архимаги не начинали с призыва бури или ударов молниями. Проблема была лишь в том, что летел огненный шар не так уж быстро, а реакция у гули не являлась слабым местом. Зато от воздушного кулака гулю вернуться не смог и его откинуло назад, сломав по дороге пару костей. На меня бросилось сразу три монстра. Первого я убил ножом, просто ловко воткнул его между ребер и пустил по клинку электрический удар. Забавное чувство, будто бы сам наэлектризировался. Сразу легкое ощущение бодрости появилось. Впрочем, насколько я понимаю, магию лучше использовать не совсем уж часто. По крайней мере, не подряд. Так что второму врагу я вскрыл бедро ударом топора. И все же хорошая идея была взять его. Плоть прорубил, как будто и не почувствовал. Лишь металл утюкнулся о кость. Была, кстати, одна небольшая проблема. Этого гуля я должен был добить ударом ножа. В плане, выдернуть с первого врага, что уже умер, и воткнуть в шею второму. Только плоть вокруг клинка спеклась от высокой температуры и выдернуть нож теперь можно было лишь с огромным шматом плоти. Так что пришлось пнуть ногой гуля и, пользуясь инерцией, кувыркнуться назад. Как раз вовремя, последний мой противник уже собирался атаковать сбоку. Промахнувшись, он примерился на второй бросок, но я его уже ждал. Словив его лапу, с весьма внушительными когтями на пальцах, я дернул его на себя, одновременно с этим нанося жесточайший удар локтем в челюсть. Обычно, я такое использую против пьяной гопоты. Выглядит эффектно, вырубает наверняка. Да еще и что произошло, люди осознают не сразу. Но тот удар, что вырубил бы профессионального бойца, только сломал челюсть монстру. Гуль лишь хрюкнул, попытавшись достать меня второй рукой, и у него это вышло. Удар, благо, пришелся ровно по той самой пластине доспеха, оставив на ней небольшие царапины. Так что, не желая усугублять последствия, я пару раз приложил его по уже разбитой морде, используя при этом усиление. Главное правило выживания – следи за ротацией противников. Если по-простому, не проеби приход недобитых врагов. Я это к тому, что гуль с рассеченным бедром уже встал и даже доковылял до меня. Оттолкнувшись ногой, он прыгнул, но я лишь пригнулся, пропуская его над собой. После жесткого приземления, я добавил ему мощный удар пяткой прямо в шею, и судя по хрусту, добавки не понадобится. Теперь оставалось добить лишь последнего. Он, кстати, уже осознал свои грехи и пытался ползти в обратную сторону. Этому сильно помешал тот факт, что он сейчас находился около выпавшего из ноги своего собрата топорика. В общем, далеко ходить за оружием мне не пришлось, оказалось, что этот топор прекрасно пробивает затылочную кость. Кстати, главное правило я нарушил, выпал из общей картины боя и вообще не знал, что там происходит у других. С другой стороны, я, между прочим, сражался с тремя. А что делали мои союзнички, отдельный вопрос. Причем совершенно не ироничный. Своего противника барсук уже добил. Воткнул широкий тесак в живот и резким движением вскрыл его. После этого он дополнительно перерезал горло гулю. Хм, если так подумать, то выходит довольно странно. Гули – это почти единственная нежить, которая кровоточит. У вампиров и зомби кровь тоже как бы есть, но от кровотечения они не помирают. Впрочем, подумать над этим можно и потом. Кинт своего добил еще одним воздушным кулаком. На самом деле, это какое-то сильное заклинание, спокойно ломает кости и при этом почти невидимое. Движение воздуха еще нужно как-то заметить, а на близком расстоянии это будет сделать проблематично. Последним был Кирилл, что все еще возился со своим врагом. Он уворачивался от атак гуля, при этом нанося ему не особо большие раны мечом. Энда, на общем фоне он смотрелся слабовато, но посмотрев на барсука, я не стал вмешиваться. Он был спокоен, так с чего бы переживать мне. Пока выпала минутка, я осматривался вокруг на предмет выпавшего лута. Пока было пусто, что не особо радовало. После этого боя, я все же склонился к тому, чтобы повысить навык рукопашного боя до 2. Да, я все еще думаю, что рукопашный бой – отвратительное оружие. Убить голыми руками весьма сложно. Но при этом даже первый уровень навыка вместе с моей ловкостью позволяли творить чудеса. А помня свой опыт геймдизайнера, обычно эффективность резко растет с уровнем навыка. К тому же, мне оставалось лишь найти что-то по типу нормального кастета. Электрические удары и усиление уже были неплохой парой. В общем, возможно, рукопашный бой и не настолько уж плох. Но все же нету круче карате, чем пистолет ТТ. В том плане, что от огнестрела я не откажусь уж точно. Ловко, кивнул в сторону моих гулей барсук, каким карате занимался раньше. Мма, пожал плечами я, чисто для себя тренировался, но в итоге пригодилось. И навык у тебя тоже к этому есть. Ну типа, наш и так не особо активный диалог затих, когда Кирилл наконец-то смог убить своего противника. На секунду его меч покрыл слегка светящийся воздух, и он одним движением вогнал клинок прямо в пасть гуля. Тот захрипел и упал на асфальт, заливая все вокруг кровью. Еще одним взмахом, парень отсек монстру голову. Кстати, после этого его уровень повысился до 4. Я уже как раз присел над трупом моего первого врага, пытаясь вытянуть из него нож. Тот, во-первых, застрял между ребер, а во-вторых, еще и плотно сидел в запекшейся плоти. Нет, комбинация удара ножом и ударом электричеством была хороша, но нужно это проводить чем-то другим. Найти, к примеру, какой-то металлический штырь. Но мои планы слегка изменились, когда около последнего из гулей материализовался нож. Обычный, довольно-таки простой по форме, нож. Если бы мы были где-то внутри детского мультика, на моих глазах точно бы появились значки долларов. Ведь когда еще представится возможность обменять нахрен ненужные тебе вещи на что-то полезное? Классный нож? Полуутвердительно спросил я. А, парень еще не отошел от боя, обычный, вроде, плюс один к ловкости и силе. А ты зачем интересуешься? Хмыкнул сзади барсук. Видимо, в его мозгу построилась прямая ассоциативная линия. Я убил больше всего монстров, значит, единственный выпавший артефакт должен быть мой. И судя по слегка прищурившимся глазам, ему такой расклад не очень нравился. Настолько не нравился, что пистолет до сих пор не был в кобуре, а как бы невзначай находился в руках. «Поменяться хочу», — успокоил я его. «Вот скажи, зачем тебе нож, если ты фехтуешь мечом? И, скажу честно, не так уж и плохо. Так почему бы нам не поменяться? Ты отдашь мне нож, я тебе отличные перчатки на плюс 2 к силе. Либо могу дать браслет на интеллект, но думаю, перчатки тебе подойдут больше». Возникла небольшая пауза, пока Кирилл обдумывал. «Честно говоря, я лично себя не считаю хорошим торговцем. Убеждать людей у меня в целом вроде получалось, но вот именно торговля, ну не шла она у меня. А так, может бы, стал ипшником и завел свой магазин или что-то в этом роде. Давайте быстрей, коммерсы херовы», — сплюнул на землю Кинт, а то скоро сюда еще кто-то прибежит. Ну что, поторопил я парня, наверное, да, давай. Быстро достав из рюкзака перчатки, я бросил их Кириллу, забрав у него нож. Он был меньше, чем мой, так что в чехле он слегка болтался. Впрочем, не так уж сильно. Главное, в руке держался более удобно. Назывался он ножом путника, и это в принципе все, что можно о нем сказать. Обычный низкоуровневый артефакт. Сам кучу таких делал в играх. Точнее не делал, а распределял шансы выпадения между разными монстрами, но это уже детали. Закрыв свою первую торговую сделку в обновленном системой мире, я поспешил за Кинтом и Барсуком, что уже быстро шли вперед. Заминка была небольшая, да и мы вроде не так, чтобы сильно шумели, но все же не стоило подолгу оставаться на одном месте. К тому же, туман не будет стоять вечно. Он уже потихоньку начинал рассеиваться, так что нужно было спешить. В голову мне пришла одна забавная мысль. Люди-то не поменялись. Они станут злее, приспособленнее и умней, но их основа не поменялась и не поменяется. И если окружающая действительность не будет соответствовать требованиям человечества, тем хуже для окружающей действительности. Черт, блять, тихо прорычал Кинт. Шансы есть? Так же тихо спросил я. Ни одного ебучего шанса. Блять, какие же они все же дегенераты. Мы сидели на втором этаже панельного дома. Естественно, сюда мы забрались не просто так, к улице напротив стягивалась большая толпа монстров. Причиной этому был поехавший головой идиот, что заперся в каком-то магазине и палил с автомата. Не спорю, Калашников – эффективное оружие против монстров, но в первую очередь, оно эффективно зовет всех их на бесплатный обед. Не думаю, что у него там целый рюкзак с патронами, так что боеприпасы рано или поздно кончатся. И я все же ставлю на то, что кончатся они довольно скоро. Неизвестный стрелок уже палил одиночными либо короткими очередями. Стрелок появился максимально не вовремя. Он был как раз в том направлении, куда нам нужно было идти. Делать крюк, тогда мы теряли много времени. И черт бы просто со временем. Каждая лишняя минута в центре города была смертельно опасной. В буквальном смысле. Идти вперед, там куча монстров. Идти в обход, там куча монстров. Они же как раз стягиваются на выстрелы. Ждать тут, потеря времени и... В округе будет куча монстров. Они, конечно, когда-то разбредутся, но в процессе вполне могут найти нас. То есть, патовая ситуация. Смекайте, я же уже говорил, за что мне раньше платили деньги. Есть один вариант, криво улыбнулся я, чувствуя, как по телу разносится адреналин, но не бесплатный. В каком смысле? Удивленно посмотрел на меня Барсук. Ну, знаешь, я так подумал. А ведь если кто-то отвлечет монстров, то остальные смогут пробежать мимо. Тут до дворов недалеко, а там уже можно будет попетлять и забить тех, кто пойдет хвостом. Не тяни, что ты хочешь за это? Проворчал Кинт. Для начала, пистолет и все патроны к нему. Нужно же мне будет чем-то отбиваться. Ну и поверх этого, я видел, у тебя есть какой-то эликсир. Не поделишься? От моей полуулыбки Кинт лишь сплюнул. Впрочем, я уже видел, что они подсели на мою идею. Я специально сделал ее такой соблазнительной. Не скажу, что совсем не боялся смерти, просто меня не очень пугали монстры. Я воспринимал их просто как НПС в игре. Могут тебя убить, но если придерживаться правильной стратегии, это просто опыты и артефакты. И пускай собирать второе мне не светит, но это не особо меняло позицию. К тому же, я был уверен в своих силах. Рюкзак отдам им, все равно там не особо ценные вещи. По крайней мере, они вместе были куда менее ценные, чем пистолет. Монстры вокруг пусть и имели в среднем 4-5 уровней, но все же особо опасных противников я не видел. Разве что гимлины, их я реально опасался. Мелкие ублюдки, но умные, но мелкие. В общем, все шансы у меня были. Тем более, я же не собирался превращаться в берсерка и идти до победного во славу Одина. Мне нужно было просто увести часть монстров за собой, а потом тоже попетлять по дворам. Может пробежаться через пару магазинов и все. Договориться получилось довольно быстро. Этому очень поспособствовали выстрелы со стороны стрелка. Интересно, а сколько у него вообще патронов? Вдруг реально сможет перестрелять всех окрестных монстров? Хотя не, фигня получается, их тут десятка 3-4. Скорее они просто вскроют заднюю часть магазина. Не думаю, что там что-то прочнее гипсокартона с внешней жестяной обшивкой. Ну или с чего там делают эти небольшие магазинчики. С кем-то все же получилось вытрясти эликсир. Назывался он эликсиром идеала. Крошечным эликсиром идеала, если быть точным, он повышал все параметры на 2 единицы на следующие 24 часа. Штука весьма неплохая, если так подумать. Пускай прибавка не такая большая, зато сразу на все параметры. А мне сейчас ничего не помешает. Выпив его, я вспомнил древнюю шутку. Ну, где парень дарит девушке кольцо, та получает плюс 2 к интеллекту и отказывается выходить замуж. Вот тут у меня было примерно такое же. Что-то я резко перестал быть уверенным в своих планах, но собрался, делай, тем более, что пистолет внушал уверенность. Правда, к нему остался лишь один запасной магазин, да и то, неполный, итого у меня было 14 патронов в сумме. Впрочем, если стрелять в голову и в упор, этого вполне должно хватить. Мы быстро спустились вниз, мой рюкзак взял Кирилл, а я пока покрутил головой, не столько разминался, сколько морально настраивался и продумывал план забега. В правой руке у меня был пистолет, а в левой – артефактный нож. Топорик тоже пришлось оставить, он не очень удобно болтался при беге. Если трусцой – еще нормально, но вот быстрее уже неудобно было. Эликсир был приятен на вкус, что-то неуловимо сладкое и освежающее. Выпив его, я бросил кенту опустевший пузырек. Может, он ему нужен, так чего же выбрасывать? После этого, я наконец-то побежал легкой трусцой до края дома, оборачиваться не стал, о точке встречи и других деталях мы поговорили пока спускались. План был таков, я бегу, на ходу убиваю пару монстров, явно кто-то должен броситься ко мне, гули там или кто еще будет, выстрелы привлекут внимание, а остальным останется лишь быстро перебежать через дорогу и скрыться во дворах, я же должен был, ну, собственно, перебежать через дорогу и тоже скрыться во дворах, но уже других. А дальше, загнув крюк, я выходил к вокзалу, около которого мы и собирались встретиться. Точнее, не на самом вокзале, а в одной кафешке, что была напротив него. «Ну что ж», — сказал я сам себе, чувствую, как в кровь наконец-то начал поступать норадреналин, время слегка поиграться. Глава 8. Честно говоря, я лукавил, говоря об уверенности в своих силах. Она базировалась не только на высокой ловкости и пистолете. Была еще одна вещь, что проехалось по моим мозгам с той же легкостью, с которой трактор проезжает по каменной мостовой, с жесткой отдачей во всем теле. Я говорю о навыке рукопашного боя. Когда я его повысил, вообще почти не почувствовал ничего. Даже как-то обидно было. Нет, я и после первого уровня ничего не почувствовал, разве что слегка более технично начал наносить удары, но тут-то второй уровень. Да и тогда я не следил за своими эмоциями. В общем, легкое чувство разочарования у меня все же возникло, и продержалось оно минуты два, а потом я начал понимать абсолютно разные вещи, к примеру, как правильно бить, и нет, речь не о хуках, джебах или апперкотах, а о том, как ударом ломать кости, как бить так, чтобы у врага ломался хитиновый панцирь, как правильно дышать, чтобы максимально насыщать кровь кислородом. Знания возникали и тут же откладывались не просто в памяти, а на уровне рефлексов. Черт, я теперь даже понимал, как правильно сражаться голыми руками против ножа, меча, копья или секиры. Это были не просто знания о разных боевых искусствах в целом, а общее понимание рукопашного боя, и не только боя. Туда, к примеру, входило понимание о том, как бесшумно ходить или же как подавлять боль. Навыки паркура туда тоже входили, кстати. В общем, у меня возникла эдакая комплексная база по всему, что хотя бы в теории может пригодиться в рукопашном бою. И это знание было потрясающее по своему объему. Это как, представьте, что вы попали в фэнтези. Тут всякие орки-гоблины бегают, а тебе дают ручной пулемет. Вот примерно так же я себя чувствовал, ощущение тотального превосходства над другими. Так что гулей и демонов я не боялся. Тем более, когда у меня был пистолет, дыхание само вошло в идеальный ритм, пока я бежал к группе из 3 гулей. Что-то по городу их много встречается. Интересно, а у монстров работает какой-то естественный отбор? Ну, что менее приспособленные виды монстров просто со временем перестают появляться. Интересный вопрос, нужно будет потом обдумать. Но пока я лишь прыгнул, предугадав рывок гуля, я оказался тяжелее, да и прыжок с усилением был как раз кстати, позволив мне завалить противника. Ну а гуль, он получил выстрел прямо в голову. Может, я плохой стрелок, но промазать с расстояния в 20 сантиметров весьма проблематично. После падения, я ушел в перекат, который закончился красивой подсечкой. Вроде ее азиаты называют хвост дракона, или это хай-кик. Честно говоря, не особо любил махать ногами, У меня только лоу-кики нормально заходили. Третий монстр был проворнее и уже даже успел полоснуть меня когтями. Точнее, успел бы, я вогнал ему нож прямо в предплечье. В другой руке все еще был пистолет, так что бить пришлось локтем. Впрочем, даже через него удалось провести электрический удар, начисто сварив мозги врага. Добив последнего двумя выстрелами в упор, я огляделся. Мое появление точно не прошло незамеченным. Гимлины, как обычно, решили не рисковать и взяли чуть правее от изначальной траектории, обходя меня по дуге. А вот импы были не прочь поохотиться на меня, чему я был лишь рад. Главное разобраться с ними быстрее, чем ко мне доберется стая перевертышей, полуволков, с совершенно звериными выражениями лиц. Впрочем, сейчас они уже не будут проблемой. С разгону я проскользил по капоту стоящей машины, сбив стоящего с другой стороны импа. Навык драки сразу с кучей противников, как ни странно, тоже входил в навык рукопашного боя. Впрочем, я все еще считал, что нету лучше стиля рукопашного поля, чем бой с использованием огнестрела. В целом стратегия у меня была простой. Уворачиваться или блокировать удары, попутно стреляя в упор в голову. Пули ТТ имели огромную пробивную силу, как для пистолета, так что ни одна черепная коробка не смогла ее удержать. Сия тактика, конечно, была прекрасной, но был у нее минус, ограниченный запас патронов. Вы достигли 8 уровня, плюс 2 очка характеристик, плюс 1 очко умения. Последний патрон, выпущенный в голову последнего импа, совпал с получением уровня. Не задумываясь, закинул оба очка в выносливость, ее мне немного не хватало, не сейчас, а в целом. Минус был в том, что я явно не успевал перезарядиться. Первый перевертыш уже прыгал на меня, и его пришлось встречать красивым хай-киком. Носок берца тюкнул его прямо в висок, проломив кость. Крутанувшись, чтобы погасить инерцию, я сразу же переключился на бег, лучшие средства защиты против стаи монстров. Тем более, я таки напомню, моей целью было увести основную часть монстров в сторону. Все новые и новые враги стягивались на звуки автоматных очередей, и разнообразие их было огромное, даже подземника увидел вдалеке. Да, брата-близнеца того самого уродливого червя, от которого мы прятались в гаражах. Я бы, кстати, на его выживание в естественном отборе не поставил бы. К слову, перевертыши за мной очень даже поспевали, что стало не самой приятной новостью. Впрочем, я успел перезарядить пистолет. Еще 6 патронов, а врага только 4. Главное, не дать навалиться на тебя сразу всем, а то вполне могут порвать. Перевертыши были заметно сильнее гули и по скорости примерно такие же. Значит, путем исключения, скорее всего они менее живучи, должен же быть хоть какой-то баланс в этом мире. Хотя, вот насчет этого не уверен. Какой, к черту, баланс в реальной жизни? От первого выстрела перевертыш смог увернуться. Стрелял я с 2 метров. Нет, конечно, я не претендую на звание снайпера, но какие-то они слишком быстрые. И такое чувство, что приближаясь ко мне, они лишь ускоряются. Мне повезло, причем дважды. Я успел активировать каменную кожу и всадить нож в бок врага перед тем, как он меня снес. Жесткий удар об асфальт выбил воздух с легких, но перевертышу с прожаренными индукционным методом внутренностями было явно хуже. В отличие от его коллег, я едва успел подставить руку, чтобы оскаленная пасть вцепилась в предплечье вместо моего горла. Нужно было всего лишь приставить к этой тупой получеловеческой башке пистолет и нажать на спусковой крючок, но во вторую руку тоже вгрызлись, заставив меня зарычать от боли. Разъярившись, я шарахнул молнией первого, тут же чувствуя облегчение. Это кто-то спихнул лежавший на мне труп того перевертыша, что сбил меня с ног. И, чую я, сделали это явно не из добрых побуждений, что подтвердил удар лапой, едва не вскрывший мне брюхо. Опять помогла каменная кожа. Пока один из этих ублюдков все пытался разорвать рукав плотной куртки, я пинком отбился от нападок на мой живот и всадил нож под лопатку любителю погрызть чужие руки. Он, кстати, отреагировал на это весьма бурно, с легким подвыванием. Одним движением швырнул меня в ближайшую машину. Да, они определенно были куда сильнее гули. Сгруппировавшись, мне удалось минимизировать урон от удара. Лишь на секунду поплыло в глазах. Зато сейчас у меня была свободна правая рука, а пистолет я так и не выпустил. Рука болела и слегка тряслась, так что на двоих оставшихся я потратил все имеющиеся патроны. Хотелось откинуться на помятую дверцу машины, но времени не было, так что я тут же начал подниматься. Да, определенно, после повышения уровня навыка рукопашного боя, Тело стало меня слушаться намного лучше. Или это все самовнушение? Впрочем, пока работает, не имеет значения. Вспыхнувшее чувство опасности заставило мою ногу подломиться, а меня самого резко упасть вниз. В машину напротив тут же врезался длинный металлический болт, войдя почти по самое оперение, или как называется эта штука на болтах. Выругавшись, я бросился бежать, справедливо ожидая, что арбалеты не перезаряжаются мгновенно. Брошенный за спину взгляд тоже не внушал особого оптимизма. И нет, не потому, что я не нашел стрелка, все как раз наоборот. Стрелок и его напарник были прекрасно видны. Пара мертвецов 11-12 уровней. Естественно, с восклицательными знаками опасности в названиях. В ржавой, но все еще прочной на вид броне и с неплохим оружием в руках, они не были низшей нежитью, как зомби, а являлись чем-то явно более мощным. Особенно меня напрягало название «Восставшие головорезы». Тот, что был с арбалетом, сейчас быстро накручивал ворот своего оружия. У второго была лишь пара кинжалов со следами засохшей крови. И вот именно второй бросился за мной в погоню. Причем еще как бросился. Первым же прыжком взлетел на крышу машины, после чего ловко прыгнул на 3 метра вперед, приземляясь на следующую легковушку. И вот тут я понял, что влип, причем капитально. Мои навыки были идеальными, пока я убивал лишь слабых монстров, на которых я при этом извел все патроны. Да, возможно, у мертвеца не было столько умений, но я бы на себя в этой ситуации не поставил. Решение было лишь одно – бежать. Бежать сломя голову и надеяться, что он от меня отстанет. Причем это был забег через небольшую пробку, по которой сновали другие монстры. Впрочем, они сами шарахались от мертвецов, не желая попадаться им под руку. Головорез пусть и не владел паркуром, но явно был куда сильнее обычного зомби. Эта сила позволяла ему прыгать и на 3, и на 4, и иногда даже на 5 метров. Правда, для самых длинных прыжков ему иногда приходилось слегка приготовиться. В любом случае, он вообще не отставал от меня. И это мне еще везло, что он явно не особо понимал, как быстро передвигаться по остановившейся пробке. Так что пока мой противник прыгал с машины на машину, я быстро бежал в сторону супермаркета. Другие монстры не рисковали пытаться напасть на меня, стараясь побыстрее уйти с пути. Черт, походу я нарвался даже сильней, чем подозревал. Когда мы покинули проезжую часть, мертвец начал меня догонять, но было уже поздно, я забежал внутрь супермаркета. Логичный вопрос, а нахрена он мне нужен, супермаркет, в смысле? Тут ответ был прост. А больше-то некуда. Единственным моим шансом было сражение в узком пространстве. Во-первых, это позволит хоть как-то решить проблему с арбалетчиком. Почему-то я уверен, что он не станет меня дожидаться на прошлом месте. Во-вторых, лишь совсем близкий контакт даст мне хоть какие-то шансы на убийство головореза. Вместе со вторым уровнем рукопашного боя, ко мне пришло некое понимание сражений против вооруженного противника. Легче всего, кстати, как раз против ножа или копья. С ножом тактик было две, либо как-то схватить руку с ножом, либо получить пару ударов и заломить уже самого противника в захват. Можно было просто дать себя ткнуть клинком, чтобы он застрял в ладони или предплечье. Да, это глубокая рана, но противник будет обезоружен. А там уже предполагалось, что даже с одной рабочей рукой я должен победить. Только вот я в этом уверен не был. Не в том, что сильнее с одной рабочей рукой, ничто мертвец прямо-таки останется обезоружен. Думаю, он просто одним движением с легкостью разорвет мне ту же кисть. Так что лично я планировал как-то напасть на него из-за угла и попытаться что-то сделать электричеством. И опять в последнюю секунду мне удалось дернуться в сторону. Арбалетный болт лишь чудом не задел меня, пройдя в сантиметрах от бока. Только вот это движение позволило первому мертвецу резко сократить расстояние одним длиннющим прыжком. Я едва успел пнуть в его сторону стоящую около входа в магазин тележку, сбив его низкий полет. В другой ситуации, это вызвало бы у меня легкую улыбку, так как ситуация напоминала фильмы с Джеки Чаном, но сейчас я лишь молча панически рванул вглубь супермаркета. Мне нужна была какая-то подсобка. Я помню, что они либо отделяются дверьми, либо же прозрачными резиновыми, фиг знает чем. Я так и не удосужился узнать за свою жизнь название этих полос, которыми завешивали дверные проемы. Обидно, наверное, будет умирать, так и не узнав. Пробежав метров 20, супермаркет был не из маленьких, Я слегка сбавил темп. Это была буквально иллюстрация фразы «из огня да в полымя», и иллюстрировал ее вышедший на звуки преследования тролль, которого, судя по крови, я оторвал либо от позднего завтрака, либо от раннего обеда. Сзади уже слышался топот латных ботинок мертвеца. Впереди, тролль уже сфокусировался на мне и быстро потопал в мою сторону, все больше набирая скорость. А ведь я находился как раз посередине длиннющего ряда с различными бутылками и бежать мне было некуда. Удивительно, но я сейчас был хладнокровен. Такой же, как на работе, где за маской шуток и компанейства, я всегда просто скучал и холодно оценивал каждого коллегу. Никаких мыслей. Вообще, я считаю, что мысли, навязанные обществом стереотип. По крайней мере, иногда их невероятно полезно отключать. На секунду остановившись, я тоже побежал вперед, прямо на тролля. Вы не представляете, как много можно подумать за секунду, если пользоваться образами, а не словами. Как много можно представить, с чем можно смириться. И главное, как можно преобразиться. И это все, всего лишь за 1 секунду. На полной скорости, я ушел в подкат. Довольно гладкие штаны и относительно скользкая плитка супермаркета позволили мне с легкостью пролететь ровно между ног тролля. Его рука загребла воздух прямо над моей головой, но чуть-чуть не успела ухватить меня. А учитывая размер его лап, на этом бы все и закончилось. Раздавил бы одним движением. А вот несущемуся за мной головорезу уже не так сильно повезло. Во-первых, тролля до этого он игнорировал, сосредоточившись на мне. Так что появление такой преграды прямо перед собой стало для мертвеца неожиданностью, в которую он на полном ходу врезался. На удивление оказалось, что троллю не нравится, когда в него врезаются. Особенно, когда после этого еще и пробуют кожу на его пузе на прочность всякими ножиками. Придуманный за секунду план сработал отлично. Завязалась хоть и скоротечная, но жутко кровавая и яростная битва. Поначалу преимущество было за троллем. Он в первые же секунды оторвал одну из рук мертвеца, выкинув ее куда-то далеко в другую сторону. Но и восставший не отставал, рьяно потроша тролля. Впрочем, уже не так быстро, все же делать это одной рукой было куда менее удобно. И может, с одним мертвецом тролль бы и справился, но только вот ему очень удачно в глаз попал арбалетный болт. Однорукий головорез воспользовался этим моментом и буквально прыгнул на своего врага, нанося кучу ударов в шею. Взревев от боли и ярости, тролль наконец-то смог схватить его и хорошенько приложить об пол, аж до хруста плитки и ребер врага. После этого, на голову мертвеца опустилась массивная ступня, превращая череп в не очень-то и толстый блин. Следующий болт попал в шею тролля, но это уже было лишним. Он и так находился на последнем издыхании от кровопотери. Хотя мертвые не кровоточили, но тролль отдувался сразу за двоих, превратив поле боя в кровавое озерцо. Казалось, красной жидкости в нем никак не меньше нескольких ведер, и вся она спешно покидала организм. Я же в это время быстро двигался назад к выходу. Как раз туда, где арбалетчик вновь принялся натягивать свое оружие. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это лучший момент для атаки. Даже то, что у мертвеца был свой нож, не спасло его от весьма быстрой смерти. Как минимум потому, что я не собирался сражаться честно и первым же делом бросил ему прямо в лицо бутылкой Кагора. Честно, случайно получилось. Но то ли сила святого вина работала на нечисть, то ли он просто рефлекторно попытался защититься предплечьем от летящего в голову предмета, но в любом случае мне удалось его отвлечь. А дальше уже классика, с разгону врезаемся во врага, сбивая его с ног. В партере блокируем единственную руку с оружием, а свободной рукой наносим кучу ударов по шее и груди. Параллельно с этим, можно шарахнуть током. Успокоился я лишь после получения 9-го уровня. Я просто упал рядом с уже мертвым трупом. Не столько, чтобы отдышаться, сколько сбрасывая моральное напряжение. Даже пофиг на шипящий звук материализации артефакта, вставать абсолютно не хотелось. Но я встал. Будь я внутри американского фильма, точно с эдакой линцой подошел бы к кассе, кинул оставшуюся в кармане мелочи, взял бы пачку сигарет, а может даже и бутылку какого-то виски. Но я не был в фильме, так что другие монстры не станут делать паузу ради столь эпичной сцены. Единственное, что я себе позволил, улыбку. Искреннюю улыбку. Даже не помню, когда в последний раз так улыбался до прихода системы. Человек вновь оказался сильней, умней, хитрей, в общем, приспособленней, чем его противники. И вновь монстры проигрывают эволюционную гонку. И осознание того, что ты оказался круче таких сильных противников, Да, это ощущение даже лучше секса, когда ты понимаешь, что оказался на голову лучше своих врагов, что это они умерли, а ты лишь стал сильнее после этого. В любом случае, понежиться я себе разрешил лишь секунд 10, после чего резко встал. Нужно было как можно быстрее забрать артефакты и убегать. Хоть я и считал себя местным царем зверей, но поцаревать можно будет и в другой раз. А сейчас все же лучше убраться куда-то подальше. Глава 9. Никогда не впадай в панику. Паника еще никогда никому, ладно, возможно, кому-то она помогла, но тебе, никогда. Всегда старайся думать головой. Именно интеллект сделал из людей высших хищников нашей планеты. Какими бы сильными ни были враги, ты должен быть умнее их, как минимум на порядок. И речь тут вообще не о цифрах в графе интеллект. Помни, что врагов всегда на один больше, чем ты рассчитывал. А если их ровно столько, сколько ты предполагал, значит рядом просто бродит еще одна группа. Безопасных врагов не существует. Даже самый забитый гоблин один го уровня с радостью сунет тебе нож между ребер, если ты дашь ему такую возможность. Уничтожение сразу трех опасных монстров заметно подняло мое настроение. Даже тот факт, что опыт я получил лишь за одного, никак не омрачал мой оптимизм. Нельзя получить все деньги мира, а опыт – это как раз новые деньги. В общем, я никак не горевал о такой утрате. Да и вообще, глупо горевать, когда несколько минут назад ты вообще думал лишь о выживании. Это пахнет гипертрофированной жадностью. Тем более, что по артефактам вышло, я скромно назову это щедро. Конкретно из новых артефактов появилось немного, лишь броня молодого наемника и поножи гладиатора. Первое выпало мне за убийство мертвеца, второе – троллю, тоже за убийство мертвеца, собственно. Но поножи были обычным артефактом, тогда как броня была намного интересней. Поножи гладиатора – плюс 2 к силе, плюс 2 к здоровью. Броня молодого наемника – плюс 4 к выносливости, плюс 4 к здоровью, плюс 2 к восприятию. Пассивно – плюс 10% к получаемому опыту. Помимо них, я еще забрал 2 ножа, по одному с каждого головореза. Вообще-то, на двоих они имели 3 клинка, но оторванную руку первого мертвеца я не собирался искать. И так уже ко входу начинали осторожно подходить разные твари, пора было уже уходить. Причем, желательно, через технический выход. Клинок головореза, плюс 3 к восприятию, плюс 2 к ловкости, пассивно. Первый удар по цели получает бонус к пробитию брони, нож застрельщика. Плюс 2 к ловкости. Что удивительно, арбалет был не системным. Впрочем, я и так не собирался его забирать, слишком уж он был большим, да и стрелять с него я не умею. Да и вообще, нафига нужен арбалет, если есть огнестрел? В любом случае, я уже покинул торговые ряды супермаркета, зайдя в одну неприметную дверь в конце зала. Насколько я понял, это был проход на склад. Тут я остановился и начал приводить себя в порядок. Первым делом, оторвал кусок штанины и рукав куртки, они все равно висели на паре ниточек. Хм, если бы я при беге наступил на полу оторванную штанину и упал, смерть была бы, конечно, забавной, но лишь для стороннего наблюдателя. С рукавом такая же фигня, только там еще имелась не глубокая, но обширная рана. В общем, использовав лечение, я принялся одеваться. Броня мне сейчас была весьма кстати. Сама она представляла собой крупную нагрудную пластину, закрывавшую почти половину туловища. Ниже шла плотная кожаная куртка с нашитыми на нее пластинами металла. Такое от колющего удара уже вряд ли защитит, а вот от когтей или пореза, вполне. Поножи же были и вовсе странными, сели, как влитые. Интересно, а каким будет эффект, если пробить лоу-кик в них? Нужно будет опробовать на монстрах. Да, я окончательно перестал бояться монстров. Нет, и раньше у меня был не страх, а скорее опасение, но сейчас и оно исчезло. Вот эти вот выродки собираются уничтожить человечество. Серьезно, максимум, что они сделают, снимут слой шелухи, убьют тех, кто совсем уж слаб, а потом уж люди доберутся до военных складов и техники, и тогда уже начнется наша реконкиста. Но с этого есть и другой, более практичный вывод. Если монстры сюда пришли явно не навсегда, то нужно поторапливаться. Не конкретно сейчас, а в общем не откладывать на потом какие-то свои планы, для которых мне будет полезной сложившаяся ситуация. Например, прокачаться на монстрах, недостаточно сильных, чтобы с легкостью меня убить, но и не совсем слабых. Кстати, бонусом поверх этого всего была прокачка уничтожителя. Теперь кольцо давало плюс 2 силы, что уже было весьма неплохо. Хотя не сказать, что сейчас мне особо нужен был этот параметр. Сила удара слабо зависит от толщины бицепса, но это уже детали. Переодевшись, я пошел искать выход. Пошел тихо, но не особо таясь. Можете считать это верой в свою бессмертность, но лично я скорее уповал на трезвый расчет. И правда, шанс попасть сейчас на какого-то реально опасного монстра весьма низок. Не нулевой, что показал предыдущий опыт, но, к примеру, те же мертвецы сейчас были для меня куда менее опасными. И броня какая-то появилась, и оружие получше. Да, у меня нету такого огромного опыта в ножевом бое, как в рукопашном, но какие-то минимальные понятия о нем есть. Угадайте откуда? Правильно, все с того же второго уровня рукопашного боя. Если ты знаешь, как сражаться против ножа, то ты примерно понимаешь, как сражаться этим самым ножом. Да и в любом случае, полностью обезоружить меня, так сказать, не получится, хе-хе. Перед выходом я успел даже перекусить баночкой энергетика. Я уже говорил, что считаю сладкую газировку самым гениальным изобретением человечества, по крайней мере в пищевой промышленности, и никакой тяжести в животе, как после мяса или какой-то каши. Найдя нужную дверь, я аккуратно открыл ее. Монстров не наблюдалось. Поправив на плече небольшой рюкзак, который я подобрал в супермаркете, я уверенно вышел наружу. Можно было бы и без рюкзака обойтись, но тогда старую броню пришлось бы выбросить. А у меня были планы на нее, загнать кому-то в обмен на более нужные вещи. Перебираясь быстрыми перебежками, я параллельно думал. Вообще, полезное занятие, всем рекомендую. На этот раз, мои мысли занимало поведение различных монстров. Очевидно, что они не просто заскриптованные НПС. Поведение гемлинов, бесов и гоблинов сильно различается, хотя внешне они весьма похожи. Тех же троллей я почти никогда не видел на улице, даже тот первый, которого я встретил вчера, находился недалеко от другого торгового центра. Очевидно, что они предпочитают всякие здания и наружу выбираются лишь в случае нужды. Пока у меня мало информации по каждому из видов монстров, но я чувствую, что нахожусь на правильном пути. Но куда интереснее было разобраться с этой системой развития, так сказать, поработать по своей прямой специальности. К примеру, как работает сила. Это просто усиление мышц или же имеется какой-то дополнительный бонус к рукопашному урону? Влияет ли восприятие на скорость реакции и вообще, работает ли оно на интуицию? Какие именно пороговые значения для мудрости? Ну, чтобы открывалось дополнительное описание. В общем, вопросов было много, а данных почти ноль. Немного еще обдумав эти мысли, я все же решил откинуть их на потом. Изучение повадок было куда интереснее и практически применимо. Взять тот же весьма актуальный вопрос. Вот гимлины, они просто трусливые или у них реально развит интеллект, то есть нежелание вступать в бой с сильным противником, это их врожденный инстинкт или же осознанный выбор. Ответ на этот вопрос весьма сильно меняет их положение в иерархии опасности. Они ведь тоже получают уровень и, как я предполагаю, с уровнем прокачивают свои мозги, а нету ничего опаснее умного врага. Но если это просто инстинкт, они так и останутся на дне пищевой цепочки. Ну, почти на дне, ниже только люди в своем большинстве, хотя это большинство очень скоро должно вымереть. Бежать легкой трусцой до намеченной цели мне было около получаса. За это время на меня пару раз нападали монстры, но по всей видимости, сейчас судьба решила дать мне перерыв. Не было никаких особо сильных существ. Зомби, бесы, импы и собаки. И почему это люди так боятся последних? Собаке даже толстую штанину сложно прокусить. А уж когда у тебя есть какой-то нож, так они вообще не считаются за противников. А где монстры, там и выжившие. Было их, откровенно говоря, не очень много. Один раз я видел пробегающую вдалеке группу и позже с той стороны раздались звуки выстрелов. Второй раз, в соседнем дворике группа импов зажала в угол еще одну группу. Им можно было помочь. Но это же импы, причем 3-4 уровней. Если они не могут убить даже таких противников, это их проблемы. Спасение утопающего – дело, в первую очередь, самого утопающего. Нету смысла помогать совсем уж слабым. Кстати, нашелся даже портал испытания 5-го уровня. Стоял он прямо на перекрестке. Хмыкнув, я прошел мимо, даже не задумываясь над вариантом зайти в него. Мне в прошлый раз хватило, даже со всей нынешней силой. Я вот вообще не уверен, что смог бы сразиться с тем монстром. Вот группой может и можно было бы что-то придумать, но самому никакой лут не будет ценнее собственной жизни. Вскоре я пришел к нужной площади, но на нее саму решил не выходить, как минимум по причине пировавшей там стаи мутантов. Реально мутантов, ни одного похожего, у кого-то три руки, у кого-то двухметровый язык с жалом на конце, а кто-то и вовсе имеет две головы. Нет, они не выглядели слишком опасными, но лучше сначала получить огнестрел, а уж потом пытаться воевать. Говорят, так прожить дольше можно. Хорошей новостью было то, что искомое заведение тоже оказалось недалеко, к тому же между ним и монстрами стоял ряд припаркованных машин. Нужно было лишь пригнуться и быстро зайти внутрь.